Глава 24. «Ну и чего ты стал на пороге, как вкопанный?» — усмехнулся Остерон. «Проходи, мы не касаемся». Лифа глупо хихикнула. «Я с ним был не согласен. Одна особа и так меня неплохо недавно покусала». «Меня и глючит, да? На самом деле Лифа здесь одна?» — с надеждой спросил я у всех. «Да», — в один голос ответили две Лифы и переглянулись между собой. «Эх, бедный я, бедный, а еще глупый. Мог бы сперва зайти к комбату. А он, падла такая, имеет свои уши повсюду благодаря своим мышкесам». «Сам виноват», — написал мне комбат. «Сам», — на все 100% я был с ним согласен. Я прошел чуть дальше, размышляя, что сейчас будет. Больше всего в жизни я не люблю вот такую неопределенность. «Дедушка, дай ему хотя бы в душ сходить». «Вау, Лифа встал на мою защиту». «Видишь, что у Варга была тяжелая битва?» «Да, видок у меня и вправду еще тот. Тут я решил не давать им преимущества и сам начал говорить. Пожалуй, я сперва схожу в душ, а то мне кажется, что я ударился головой, и у меня двоится», — сказал я и пошел в сторону помывочной. «Подумать только. А еще я вижу Остерона. Как он здесь мог оказаться?» Шепчу громко себе под нос и слышу тихие смешки моих девушек. «Раз это мать Лифы, то, пожалуй, нужно выглядеть прилично». Сходил в душ и хорошенько отмыл грязь и кровь. Затем нашел нормальный новый кожаный комплект, который еще ни разу не надевал, и был готов к знакомству. Кстати, я сразу повесил метку на мать Лифы, и теперь, если она решит, что я поступил в какой-то момент с ее дочкой плохо, и придет мне кое-что оторвать, я буду сразу знать об этом. «Я уже здесь», — помахал всем, входя в комнату. «А теперь еще раз всем привет, и давайте поговорим, зачем вы тут и какими судьбами». Уселся за стол и схватил чайник, в котором был горячий чай. «Удивительно, какая невоспитанность!» — отреагировала на мои слова ее мать, приложив ладошки к своим щекам, а затем повернулась к дочке. «Он идеально тебе подходит!» На последних ее словах я подавился. «Мама!» — психанула Лифа. «Что, мама? Ты ведешь себя точно так же!» — усмехнулась она, припоминая дочке прошлый мир. «Вижу, что все успели познакомиться и вполне нормально общаются между собой. Опять я пришел последним и все пропустил. Глории, кстати, не было, она, вероятно, работала. Может, восстановить ей руку за ее идеальную и полезную работу? Блин, давно думал об этом. Но если она в меня после этого влюбится и начнет преследовать... Есть такая вещь, когда человек, дающий тебе то, что никто не может дать, становится твоим объектом обожания». За столом на несколько секунд повисла гнетущая тишина. Остерон, мудила старый, сидел и улыбался и никак не хотел начинать этот тяжелый разговор. Ее мать смотрела на меня любопытным взглядом, а я сидел и не знал, что мне делать дальше. Как такие знакомства происходят? Что мне надо говорить и, главное, зачем? Если они сами ко мне приехали, вот пусть и начинают первыми разговор. Я здесь не в цирке, чтобы развлекать их. «О, мне сейчас на кухне ягненок сгорит», — сполошилась Полина. «Я сейчас вернусь». «Ну да, стол был накрыт, но без излишеств». «Я помогу ей», — улыбнулась всем Катя и тоже ушла. «Думаю, что моя помощь им не помешает», — грациозно поднялась со своего места Амаретта. «Вы чего?» — хотелось заорать мне в голос, но я всего лишь одарил их уходящей спины грустным взглядом. Вот так нас осталось за столом четверо, но ненадолго. «А ты чего сидишь?» — повернулась мать к Лифе. «Или им твоя помощь не нужна? Мам?» Вспыхнула девушка, зашипела, а затем опомнилась и покраснела. Борьба взглядов, и Лифа сдалась, медленно поднимается и уходит на кухню. Теперь понятно, кто у них в семье главный. «Теперь можно и познакомиться», — мило улыбается она, поворачиваясь ко мне. «Меня зовут леди Элистранна. Однако я знаю, что в вашем мире титулы и приставки не в ходу, а потому можешь просто звать меня Элистранна или Листра, а можешь и Анна». «А я Варг», — принял я ее руку, но целовать не стал. «Приятно познакомиться. И сразу прошу прощения за мою бестактность, но зачем вы прибыли?» «Не верю я во все эти совпадения». «Ты был прав, но он ей понравился за свой характер. Такого хочется придушить или обнять». А потом повернулась ко мне. «Хочешь, я тебя обниму?» Мне кажется, я почувствовал, как на кухне шипит и рычит Лифа. «Пожалуй, если мы начнем обниматься, то в мире на одного злого и обиженного клыкастика станет больше», — попытался пошутить, и все рассмеялись. Правда, смеялись только я и Вастерон. «Насчет твоего вопроса, так это все просто», — пожала она плечами. «Я прибыла на подмогу в наше гнездо и привела армию, которая сейчас защищает ту местность от всяких блохастых. Представь, как я удивилась, когда узнала, что кто-то украл сердечко у моей дочери. Она, как бы это сказать...» Листра задумалась. «Никогда не отличалась покладистым характером. И я думала, что пару она найдет себе не скоро. А если учитывать, что она пошла в меня, а я в своего отца, то сил у нас немало, так что мужа пришлось бы ей искать очень долго». Она сделала паузу, чтобы выпить чаю. И я только сейчас заметил, что возле нее лежал на тарелке кусочек торта. Неужели и она любительница сладкого? Как же она похожа на Лифу? Это тяжело словами передать. У них даже голоса похожи. Длинные черные волосы и глаза, в которых прыгают чертики. Вот только от нее исходит еще больше силы. Я бы даже сказал, что больше, чем от Вастерона. Но дед слишком старый и опытен. Он, скорее всего, хорошо ее скрывает. А вот она или не умеет, или не видит в этом никакого смысла. Напади она на меня, я не уверен, что смогу ее победить. Конечно, используя все, что у меня есть, возможно, и получится. Но вот от замка вряд ли что-нибудь останется. «Барк, я закончила свое творение. Бегом ко мне, это шедевр!» «О, система! Даже если она построила там фонтанчик для птичек, я готов уйти, чтобы посмотреть прямо сейчас. Но, увы, не получится». «Дай мне немного времени, у меня тут семейные разборки». «Точно! Полина говорила, а я забыла. Ну, короче, ты знаешь, где мне найти». Так же быстро она переключилась. «Знаю. Я все знаю, и карта знает. Могла бы хоть Глория меня пожалеть. Мне сразу стало интересно, что она там нашла». «Внимание! Срочное уведомление! Мировое уведомление! Глория, дочь Торгольда из клана Честь, всколыхнула мир, создав артефакт мирового порядка. Внимание! Ваш замок-дача получает 26 уровень. Внимание! Ваш замок-дача получает 27 уровень. Внимание! Ваш замок-дача получает 33 уровень. Внимание! Глория из вашего клана получает 12 уровень. Внимание! Ваш замок становится лакомым куском для всех остальных. Внимание! Душа гор становится 3 уровня. Внимание! С вашей казны списалось 120 тысяч золотых монет. Примечание. В вашей казне не было столько монет, и система взяла драгоценными камнями и золотыми слитками». «Твою же мать!» С каждым прочитанным словом мой глаз начинал дергаться все сильнее. Слова застыли в моем горле. Я тупо не знал, что сказать и что делать. В голове была такая каша, что я просто завис. «С ним все хорошо?» — спросила Листра у отца. «У него и раньше такое было. Но сейчас, думаю, что-то произошло», — просветил он свою дочь. «Помнишь, Лифаэт говорила, что у них есть система? И у нее, кстати, теперь тоже. Она может посылать им сообщения. Вот, кажется, это один из таких моментов. А судя по его лицу, ты, наверное, дочь, иди и собери наших. Кажется, будет жарко». «Точно! Армия!» «Комбат, собирай всех, полная боевая готовность. Моя задница прямо орёт о неприятностях», — пишу старику, а сам поднерываюсь с места. «Извините, но наш разговор придется перенести. Сейчас придут девушки и сами вам все расскажут, а у меня дела». Открываю портал к тому месту, где стоит Глория. Там, кстати, сейчас ее отец, и Альберт тоже там. «Уже собираю. Варк, мне уже 3 главы кланов написали, что у нас есть 2 часа, чтобы отдать им Глорию. Только Глорию? Представь себе, только ее. Сука. Это плохо. Обычно я им нужен. Боюсь, как бы они не психанули. Да что они могут сделать? Точно, небоскреб». Пишу комбату, чтобы объявил полную эвакуацию оттуда. Он согласен с таким решением. Все простые люди должны уйти, а остаться только бойцы. И если на нас захотят напасть, то они не знают о замке и, скорее всего, подумают, что этот артефакт сейчас находится в этом небоскребе. А он уже не выглядит серьезной защитой. Слишком часто на него нападали. Местами даже окон нет, лишь голый кирпич торчит, пришлось замуровывать. Забегаю в портал и оказываюсь в подвале. В этой комнате я раньше не был. По правде говоря, я много где еще не был. Так бывает, когда замок слишком огромен и с каждым днем только растет. Гномы уже фиг знает, сколько проходов прокопали вниз. Ты уже освободился? А мне тут система похвалила. Подбежала в припрыжку ко мне Глория. Видел, сдержанно ей киваю. Да что там я? Весь мир видел. Весь? Удивленно переспрашивает она меня. Это как? Какая она наивная и даже, кажется, не понимает, что сделала. Твой артефакт вышел настолько крутым, что система объявила об этом на весь мир. Смотрите, какая Глория молодец. А еще сказала, что ты из клана Честь, погладил ее по головке. Она стояла возле меня, явно ожидая похвалы. «Жёванный топор!» — выругался Торгульд. «Так и знал, что ничего хорошего из этой идеи не выйдет. Теперь что, её попытаются захватить?» Почему-то мне не понравились его слова. Если я еще минуту назад думал точно так же, как он, то теперь я слегка завелся. «Это кто там ее попытается забрать? Они что, не знают, что она моя? Тогда я им расскажу, и, пожалуй, они не переживут этого». И мне плевать, сколько их будет там. Когда у Варга срывает крышу, то всем хана. Не люблю, когда паникуют мои люди. Они должны жить в достатке и работать во благо клана, зная, что наша сила неоспорима, и мы справимся со всем. А если у них начнутся проявляться сомнения, то и работать будут хуже, и тогда начнут задавать лишние вопросы. Торгульд подошел к нему и хлопнул его по плечу. «Это мелочь. Не стоит тебе об этом даже думать». «Не первый раз мы сияем, и, поверь, не последний. Какая разница, ломать им хребты сейчас или потом?» «Они пойдут на небоскреб, если решатся, правда?» Даже он это понял. «Верно, я тоже так думаю», — согласился с ним и отошел в сторону, разглядывая, что они тут создали. «Небоскреб потерять не жалко. Я вообще думаю, что он уже себя изжил. Лучше потом отстроить в том городе похожий замок». «Замок? М-м-м!» — застонала Глория. «У меня уже ручки болят. И головушка кружится». «На!» — вручил ей кексик. «Спасибо! Мне уже намного лучше». «Почему она так любит, когда я ее кормлю?» Полчаса ушло на то, чтобы они мне рассказали, что создала Глория. Если коротко, то вечная проблема в ее постройках — это их улучшение. Ей приходилось очень долго ждать, пока накопятся ресурсы, и потом напитывать комнаты камнем, чтобы укрепить их. Это ее постоянно бесило, так как делало дисбаланс. Таким образом, в одной комнате камень мог быть в 20 раз крепче, чем в другой, и в 47 раз крепче, чем в третьей. Приходилось подолгу ждать, занимаясь черновой работой. А она хочет творить, создавая красоту, заниматься изысканной архитектурой, вписывая ее в интерьер. Таким образом, она даже создает постаменты под статуи, которые я когда-то и где-то украду, и мы их там поставим. Я, если честно, уже немного побаиваюсь этой гномки. Думал, что это у меня планы грандиозные, так нет, я лишь жалкий дилетант. Она любит много читать, и как вам такое? Она прочитала в одной фантастической книге про летающие корабли, прикинула, что и такие миры могут быть, и теперь думает, где бы разместить гаражи под космические челноки, при этом, чтобы они удобно могли вылетать и было хорошо защищены. Я думаю, этот замок со временем может стать непреодолимой цитаделью. Но сейчас она явно переборщила своей гениальности. Подумать только, сколько золота она угробила. А еще пришел прапор и принес мне список артефактов и всякого прочего, что он отдал ей по первому требованию. Думаю, что тут на весь миллион может потянуть. Но в груди у меня засияло маленькое солнышко. Я знал много предметов, о которых и сам забыл давным-давно, но многие из них были принесены именно мной. Глория постоянно разбирается в интерфейсе системного строительства, и, как она сказала, даже для нее это высшая математика, которую, если за сотню лет изучит, то будет хорошо. Но она делает ставку на число, в 3 раза большее. Вот и сейчас полным ходом идут ее разбирательства. Она там что-то такое намутила, потратила кучу денег и всякого, но создала воронку. Да, именно воронку. Воронка поглощения. Огромный колодец. Я мало что понял из ее умных фраз. Если коротко, то это просто чудовищно полезно для нас. Она может выставлять параметры, куда будут идти ресурсы, к примеру, камень и другие. Пометила первым делом укрепить ферму, и все. Весь камень, который закинут уже без ее присутствия, будет идти туда. Главное, чтобы хоть какие-то стены стояли. Правда, не все легко в плане, что нельзя объединить гранит и песчаник, но кидать можно все, что угодно. По ее словам, у этой воронки есть свое пространство, в котором она будет все хранить, и это относится к любому ресурсу. Выходит, это как быстрая доставка. Ты принес ресурсы и закинул в воронку, а дальше она, по магическим каналам, которые опоясывают весь замок, доставляет их куда надо. Внимание! Вам нужно отправить 20 человек на обязательное испытание. Время на выбор участников 30 минут. Примечание. Испытание будет длиться 4 дня или минуты больше. Твою ж мать! Снова! Я готов, но не уверен, честно написал комбату. Честно, не был уверен. Тут на весь мир система сообщила, что у нас есть крутой артефактор, а по факту она создала дыру. Но все остальные сейчас себе нафантазируют супер-пупер оружие или еще чего-нибудь эдакого. Вот не могла система это уточнить? Тут такое дело, как-то опасно подъехал комбат, что тебе не стоит идти. Боюсь, будет война. Нам поставили условия. Отдадим тебя и Глорию, и они забудут о нашем существовании навсегда. А если нет, то будет война против всего союза кланов. Отличные новости от старика. Даже долго не думал, что ответить. Там порядок, так что шли их нафиг. Знаю я эти мансы. Сперва одно условие, потом другое, и до тех пор, пока полностью не разденут. Но это не главное. А еще они не знают, что я никуда не уйду, и спрашивать вас бесполезно. По факту уйти я смогу, если меня клан разочарует. Или не уйду, а он уйдет. Но вроде нет таких предпосылок. Сейчас все хорошо. Ладно, не в ту сторону я стал думать. Чего задумался? Только сейчас понял, что Глория никуда не делась, а стоит под боком. Да так. Выходит, что теперь замок будет расти быстрее, и ты сможешь построить то, что нам нужно, не отвлекаясь на его укрепление. Агусь, радостно закивала она, за что получила еще один кексик. Эта гномка в один момент увеличила свою ценность для меня многократно. Может, реально взять ее четвертой, чтобы никуда не делась? Как подумал об этом, так сразу и передумал. А все дело в том, что на стене, куда я смотрел, вдруг появилось два глаза, которые заглянули прямо в душу. Эй, я все понял. Никаких левых мыслей, пока не выполню то, что должен. Кстати, если сейчас начнется война, нужно Амаретто закрыть в замке, а то еще пострадает. Появился один глаз. Да что такое? Не было условий, что я не могу ограничивать ее свободу. Глазам добавилась кровожадная улыбка. Понял, понял. Появилось правило, и я ничего не имею против. Даже не хочу знать, чем мне это обернется, если я взбрыкну. Не та девушка-бездна, с которой можно играть в подобные игры. Вот у Руса, несмотря на всю его силу, могу хоть сейчас нахер послать. Смотрю на карту и вижу, что в замке люди конкретно забегали. Все готовятся к возможным неприятностям. Я отправился к комбату. «Привет!» — пожал он мою руку. «Присаживайся, есть разговор». «У меня тоже?» — уселся на стул в его замковом кабинете. «Может, уйдем всех с небоскреба и бросим его? Там почти никого уже нет. У меня на душе неспокойно. Я понимаю, что Глория слишком большой куш». Комбат нахмурился. Кстати, в его кабинете еще не было ремонта. Обычные гладкие стены, как на начальной стадии ремонта, да и вся мебель стояла в чехлах. Ну, надеюсь, у Глории теперь будет больше времени. «Мы думали над таким вариантом. Видишь ли...» — замялся он. «Говори». «Мы думаем, стоит ли рискнуть и показать, что это наша основная база?» «Вот что они придумали. Они должны считать, что она важна нам. Если сдадимся без боя, то они, скорее всего, начнут рыть дальше. Для многих наша база кажется крепостью, и если ее просто так отдадим, то они задумаются, насколько еще лучше наша новая». «Есть смысл в его словах». «Хорошо, этот вопрос решайте сами». «Но то у вас там так много и сидит, и коньячок потягивает во время совещания». Сделал я глоток чая, чтобы промочить горло, и продолжил. «Главное забрать, что нам пригодится». «Это уже сделано, можешь не переживать. А теперь ты мне расскажи, за что мы имеем такие проблемы?» «Точно, он же еще не знает». «Долгая история». «На самом деле, я не знал, как ему это грамотно рассказать. Он понял, что я не хочу говорить, и просто спросил». «Оно того стоило?» «Вот это по-нашему». «Да». «Вот и славно. А теперь будем ждать, что дальше произойдет». Потер он переносицу, а затем откинулся назад в своем кресле. Распрощавшись с комбатом, я пошел к прапору, дабы пополнить свои запасы. Надеюсь, мои стрелы не пошли на создание артефактов, а то от Глории можно всего ожидать. Решил пройтись пешком, идя мимо галереи, зайти в нее попросту не мог. Мои картины были в порядке. Чудище просто ходило по кругу, Архимаг нахмуренно смотрел на меня. Я лишь улыбнулся ему. Затем решил проверить кое-что, чтобы точно убедиться в правильности происходящего. Достал молот хаоса и активировал усиление рук. Сконцентрировавшись, я со всей дури долбанул по стене. Удар был сильным и должен был проломить стену, однако даже царапины не оставил. Это всего в 10 раз от обычного состояния Глория сделала это место. К примеру, замковые стены в 20 раз крепче. Я остался доволен, но не совсем. Достал стрелу разложения и запустил ее в стену. В стене появилось небольшое углубление, примерно радиусом 3 сантиметра, и 2 в глубину. Это отличный результат. Глория сделала все правильно. Теперь осталось прокачать весь замок 100 раз, и можно начинать хоть с Урусом драться. Подземный город шкетцев. Земля. «Как наши дела?» — спросил суровый на вид шкец, смотря на каменный стол, на котором лежали фигурки, которые раньше стояли. В зале находились все важные люди, которые отвечали за вторжение на эту планету. «Дела уже стабилизировались», — ответил седой шкец с глубоким уважением в голосе. «Нашим собратьям ценой собственных жизней удалось отбиться и отпугнуть врага». Все довольно закивали. Арс Миристон нахмурился. «Слишком много проблем, и все только от одного человека. Нам нужен кто-то, кто сможет его убить». «Вот с этим проблемы. Его поместили в проклятое измерение, но он оттуда вернулся». Все уже слышали эту историю, и этот человек их начал реально пугать. «Может, мы отправим наемных убийц Королевского дворца? Они еще не знали неудач», — предложил министр финансов. «Да, это очень дорого, но зато надежно». «Лучших воинов из нашей гвардии», — предложил Арс Индер, глава убийц. «Хуёйнов», — вмешался министр воинов. «Вы совсем обалдели? Он спи украл у нас архимага, а вы хотите гвардию по его душу отправить?» «Успокойся, Хельвик», — слегка повысил голос Миристон. «Индар просто пошутил. Но вы правы. Решать что-то нужно. Наши позиции разбиты. Если он припрётся раньше, чем мы успеем остановиться, то сможет навсегда выбить нас из этого мира». «Союзники?» — пришло предложение от шкетца, который налаживал связи и вел переговоры. Все повернули голову в сторону молодого и нахального шкетца. «Точно!» — сполошился Миристон. «Как я мог забыть?» На его лицо вылез злобный оскал. «Казните этого идиота! Союзников он нам нашел!» Дипломат даже слова не успел сказать, как его голова упала с плеч. Индар вытирал уже меч от крови. «Может, ты, Индар, попробуешь? На тебя тоже есть незримые!» — обратился Миристон к нему. «Может, не надо?» — вымученно спросил мужчина. «Я как бы жить хочу. Видел я это чудовище. Всё мельком, когда сидел в невидимости, наблюдая за полем боя. Он снял свою незримость и улыбнулся мне, показывая, насколько я никчемный». «Засада». Все были согласны с этим мнением. Внезапно в зале поднял руку молодой сын короля, которого тот отправил сюда вместо себя. Ему по молодости не хватало еще опыта, да и вообще он был слегка странноватым. Но это новое поколение, все такое. «А может, вместо того, чтобы искать союзников против человека и его клана, лучше напрямую договориться с ним?» Неловко сделал он свое предложение. И в зале повисла гнетущая тишина. «Слушай, комбат, а это вообще законно?» — спросил я у старика, стоя в километре от небоскреба. «Это беспредел, Варк! Полный беспредел!» Мы стояли молча и наблюдали за тем, что там творится. Для удобства забрались повыше, по моим платформам. «Слушай, а помнишь, ты про Каю рассказывал?» — внезапно вспомнил комбат. «Ага. Может, сейчас самое время ее позвать? Думаю, тут она нам не поможет». И я был в этом почти уверен. Весь наш небоскреб был накрыт непроглядной сферой, через которую нельзя было ни пройти, ни выйти, а также не работал и телепорт. Ко всему этому над сферой летало 6 мертвых драконов, которые постоянно дышали огнем во все стороны. Кроме них еще открылся портал размером с небоскреб, только в ширину, и оттуда поперли мертвые. Весь, мать его, город стали заполонять зомби, не самые слабые зомби. 4-рукого гиганта я видел впервые. «У нас там 600 людей заперты», — напомнил мне комбат уже в 3-й раз. «А еды и воды им хватит только на 2 недели». «Пойдем и убьем всех зомби и драконов?» «Не смешно». Вот только шучу ли я, он не знал, а потому странно на меня посмотрел. «Знаешь, старик, иди-ка ты домой, а у меня тут, кажется, встреча нарисовалась». Открыл ему портал а сам, не раздумывая, спрыгнул с 13-метровой высоты вниз. Шокированный комбат только и смог увидеть, как я влетел в хрен знает откуда взявшийся бассейн. Такие встречи, по всей видимости, происходят по очень оригинальным приглашениям. «Ну, привет, малой!» — улыбнулся мне Хаос. «Привет, дорогой!» — обняла меня бездна. «Так вот ты какой, вор!» — оскалился мужик с картиной в руках. Конец книги. Текст читал Александр Башков.